Глава 26. Персонаж. Главный герой в скелетообразной истории про Воннигута и его дипломную работу – это, собственно, не Курт Воннигут как таковой. Протагонист тут – Воннигут и его дипломные работы о схемах сюжета. И это представляется очень уместным, ибо Воннигут, как мы уже говорили, столь же страстно относился к тем идеям, которые передают его персонажи, сколь и к самим этим персонажам. Во время трясения его вымышленное альтер-эго объясняет. «Если бы я тратил время на создание персонажей, — сказал Траут, — я бы никогда не собрался привлечь внимание читающей публики к действительно важным вещам, как то непреодолимые силы природы, антигуманные изобретения, вздорные идеалы, а также политика и экономика, из-за которых героям и героиням становится тухло и дохло». Траут мог бы сказать, и то же самое можно сказать обо мне, что он создавал карикатуры, а не персонажей. Кстати, в его неприязни к так называемой массовой литературе не было ничего оригинального. Это обычное явление среди писателей-фантастов. В «Завтраке для чемпионов» повествователь говорит: «Мы с Килграм Траутом одного мнения насчет реалистических романов, где выискивают подробности, словно ищутся в голове». В романе Траута под названием «Хранилище памяти Пангалактики» герой летит на космолете длиной в 200 и диаметром в 62 мили. В дороге он взял реалистический роман из районной космолетной библиотеки, прочел страниц 60 и вернул обратно. Библиотекарша спросила его, почему ему не понравился этот роман, и он ответил: «Да я про людей уже и так все знаю». Воннигут отмечает, что Ральф Эллисон в своем «Человеке-невидимке» не снабдил персонажей никакими любовными увлечениями, как и Селин в «Путешествии на край ночи». Сам он тоже этого не делает по сходным причинам, как признается одному интервьюеру. «Я стараюсь не допускать страстную любовь в своей книге потому, что как только всплывает эта тема, становится невозможно говорить о чем-то другом. Читатели и слышать не хотят ни о чем. Они с ума сходят по любви. Если влюбленные воссоединяются, все. Рассказу конец. Даже если в следующую минуту начнется Третья мировая, или небо почернеет от летающих тарелок. В «Механическом пианино» приводится замечательный, уморительно смешной пример реалистичного супружеского долга и споров, в которые часто втягиваются муж с женой. Я бы с радостью воспроизвела его целиком, потому что иначе я бы, если воспользоваться уже упоминавшейся воннигутовской метафорой, показала вам лишь фрагмент вазы. Но это слишком длинный отрывок. Лучше сами его прослушайте в главе 18. Несмотря на все свои громкие заявления, Воннигут обладал великолепными способностями придумывать персонажей, анализировать их и эффективно использовать в своих историях. У него многому можно научиться по части протаскивания персонажей в текст. Для этого достаточно пристальнее вглядеться в его героев. Да, может, Воннигут и обладает меньшей квалификацией в сфере создания полноценных и полнокровных персонажей, чем искусные реалисты. Он вообще меньше распространялся о создании героев, чем о сюжете и зачинах. Но кое-какие намеки все же давал. Читатель не в состоянии одинаково переживать сразу за дюжину персонажей. Он начинает путаться в них, а потом скучать. Он уже толком не может уследить за тем, кто есть кто. Поэтому мы отдаем все важные действия и монологи горстке персонажей. Мы создаем звезд. По сути, мы говорим аудитории: следите лишь за звездами, узнайте о них хотя бы что-нибудь, и тогда вы ничего не упустите. Тут пора привести правило номер 2 воннигутовского краткого начального курса писательского мастерства. Дайте читателю как минимум одного героя, за которого можно болеть. Вот пример из «Сирен Титана». «Индианаполис в Индиане», — сказал Констант, «был первым американским городом, где белого повесили за то, что он убил индейца. Если там живут люди, которые способны повесить белого за убийство индейца, — сказал Констант, — этот город мне подходит. Не знаю, как вы, а я вот сразу же начинаю болеть за персонажа, которому нравится город по таким причинам. Мне такие персонажи по душе. Персонажи обретают форму, словно бы сами по себе. Они могут говорить и действовать, раскрывая многие тайны автора, словно бы помимо его воли, так что порой даже как-то страшновато». В «Завтраке для чемпионов» Воннигут кое-что поясняет. Бармен несколько раз встревоженно оборачивался в мою сторону. Но кроме черных очков, закрывавших мои глаза, он ничего не видел. А я и не беспокоился, что он меня выставит из бара. Создал-то его я сам, и имя ему я придумал. Гарольд Ньюком Уилбур. Я наградил его серебряной звездой, бронзовой звездой, солдатской медалью, медалью за примерное поведение и службу и медалью «Пурпурное сердце» с двумя пучками бронзовых дубовых листьев. Так что в Мидленд-Сити среди ветеранов он был на втором месте по количеству регалий. Я спрятал все его награды у него в шкафу под носовые платки. Он продолжал глазеть на меня, хотя мне уже не терпелось его остановить. Но я не вполне мог управлять созданными мной персонажами. Я мог только приблизительно руководить их движениями. Слишком большие это были животные. Приходилось преодолевать инерцию. Я был, конечно, связан с ними, но не то чтобы стальным проводом. Скорее было похоже, что нас связывала изношенная, пересохшая резиновая передача. Это самое поразительное, что может произойти с создателем персонажей. Это самая большая награда для него. Герои начинают вольничать, словно бы создавая автора сами. Впрочем, ваше отношение к собственным персонажам остается у вас под контролем. Во всяком случае, вы можете взять их под контроль. Поскольку Воннигут был и юмористом, и серьезным романистом, его часто сравнивают с Марком Твеном, которым он безмерно восхищался. В 1979 году его пригласили выступить на столетнем юбилее завершения строительства Твиновского дома в Харфорде, штат Коннектикут. Вот небольшая выдержка из произнесенной им там речи. Хочу процитировать прежнего владельца этого дома. «Когда я встречаю в художественной или биографической литературе четко очерченное действующее лицо, я обычно отношусь к нему с самым живым интересом, так как был знаком с ним раньше. Встречал его на реке. Сдается мне, что это глубоко христианская фраза, эхо Нагорной проповеди». В Нагорной проповеди Христос благословляет учеников и народ. Воннигут поясняет, что имел в виду Твен. Все узнаваемы, каждый – часть общей реки. У Воннигута почти нет персонажей, к которому он бы, как автор, питал недобрые чувства. Да, он ярко очерчивает их недостатки. Он срывает с них маски. Он заставляет некоторых из них вести себя и или думать самым мерзким образом. Иногда этого требует задача произведения. Но при этом он взирает на человечество глазами антрополога, и это позволяет ему дать каждому персонажу место во Вселенной, позицию, которая никогда не сводится просто к чистому злу или чистому добру. Он уже в ранние годы научился столь достойному поведению. Особенно благодаря одной афроамериканке, которую его родители наняли кухаркой, экономкой и вообще прислугой за все. В сущности, меня воспитала эта вот и Дайан. Она была гуманная и мудрая. Она давала мне нравственные наставления и обращалась со мной замечательно. Она повлияла на меня сильнее, чем кто-то еще. Все во мне, что касается умения сопереживать и прощать, идет от Иды Янг, весьма разумной женщины, и от моих родителей. Роланд Вири в «Бойне номер 5» глупый, жирный и подлый. Воннигут показывает нам жестокие мысли и поступки Вири. Сообщает, что его вечно отшивали другие, и что он терпеть не мог, когда его отшивали, и по-подлому мстил за это. Но Воннигут извещает нас, что Вири было всего 18 лет, что за его спиной лежало несчастливое детство, что он жаждал быть принятым в общую компанию. Вири мечтает, как, вернувшись домой с войны, хвастливо расскажет своим родителям-неудачникам о своих боевых товарищах, которых у него на самом деле нет. Кроме того, именно Вири не раз спасает главного героя, Билли Пилигрима, чья заторможенная, как у зомби, реакция на войну давно превратила бы его в покойника, если бы не Вири, который вечно ругал его, на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Такие штуки то и дело происходят в книгах Воннигута. Волею судеб отвратительный персонаж становится катализатором перемен, улучшающих или даже спасающих жизнь. Во время обучения в мастерскую Курта я написала рассказ. Прототипами его героев послужили три клиента, которых я некогда обслуживала, работая официанткой в кафе «Мороженом Гвоздика» в городе Сан-Диего, где я выросла. Толстый, застенчивый мужчина средних лет и его престарелые родители. Они приходили в кафе каждое воскресенье, после церкви. Сидели в одном и том же закутке, на одних и тех же стульях. Заказывали одно и то же. Всегда оставляли на чай 10-центовую монетку. Они меня просто доводили до безумия. Глядя на них, особенно на сынка, я чувствовала, что задыхаюсь. В моем рассказе героиня-официантка устраивает герою розыгрыш. Ее цель – подтолкнуть его к тому, чтобы он вытащил себя из этой умиротворенности, из этого тайного соучастия с родителями в его же угнетении. Курту не понравилось. Он счел эту историю злой. Я редко вела себя зло или подло, даже в детстве, по отношению к другим детям. Так что, заставив героиню поступить так, я шла на некоторую натяжку. Хотя это проявление несвойственной мне подлости, вероятно, было отчасти полезно с психологической точки зрения. Однако в описанной мною ситуации вполне можно было представить и воплотить в жизнь десятки других решений, позволяющих освободить мужчину от родительского гнета. Неодобрение, мягко выраженное Куртом, дало мне понять, что существуют иные пути для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки наших персонажей, реальных людей вокруг, даже нас самих. И я знаю только один закон, дети мои. Надо быть добрым, черт подери. Контраст. Мерло-Понти отмечает в своей книге смысл и бессмыслица. Всякий природный цвет, воспринимаемый нами, порождает и цвет, дополняющий его. Эти взаимно дополняющие оттенки усиливают друг друга. Чтобы на картине явились по-настоящему яркие тона, на ней должно быть не только зеленое, если вы рисуете траву, но и дополняющие его красное, которое заставит зеленое вибрировать. Морис Мерло-Понти. Годы жизни с 1908 по 1961. Французский философ-экзистенциалист. Другое название взаимно дополняющих оттенков – комплементарные цвета. Это правило справедливо не только для живописи, но и для рассказывания историй. Вот одно из определений слова «фон», приведенное в словаре Вебстера. Человек или предмет, контрастирующий с качествами другого, и тем самым подчеркивающий и усиливающий их. Землистый вкус жареных овощей – идеальный фон для терпкости мягкого козьего сыра. Билли Пилигрим – бледный, отупевший, едва таскающий ноги. Роланд Вири – агрессивный, громкий, мерзкий. Их контраст хорошо высвечивает характеры обоих. В первых четырех главах «Матери тьмы» охранники, работающие в израильской тюрьме, заступают на вахту один за другим. Все они пережили Холокост. Каждый по-разному реагирует на эту катастрофу. И это раскрывает перед читателем их индивидуальность, подчеркивает ее. В совокупности их мнения рисуют картину ужасных травм, нанесенных нацистами, и невозможности избежать последствий этих травм, физических и моральных, вне зависимости от того, какую позицию кто занимает. Применив наложение этих персонажей, Воннегут сумел и дать общий взгляд на проблему, и четко очертить каждую фигуру. В пилотируемых снарядах, рассказе, опубликованном во времена космической гонки между США и СССР в период Холодной войны, переписываются двое мужчин. Оба – отцы погибших астронавтов, но один из них русский, а другой – американец. В Адаме, на мой взгляд, самым нежным и трогательным из воннегутовских рассказов, двое отцов сидят в приемном покое чикагского родильного дома. Один, гориллоподобный мистер Суза, жалуется. «Девчонка, уже седьмая. Теперь у меня 7 дочек. Полный дом баб. Я бы легко отдубасил и 10 здоровяков вроде себя самого. Но вот родятся у меня только девки. Конечно, если наследник нужен какому-нибудь сукину сыну вроде тебя, Нетман, то бац, и мальчишка готов». Нетманом он называет Кнехтмана, тощего, слегка сутулого человека, некогда сидевшего в лагере для перемещенных лиц. Все родственники Кнехтмана, немецкие евреи, умерли, как намекает автор, в лагерях. Спустя некоторое время Кнехтман отвечает Сузе: «Мальчик, девочка, какая разница? Главное, выжил». Обманы и сложность. Книги Воннегута изобилуют персонажами, несущими в себе какую-то тайну, и персонажами, которые то и дело лгут. Вообще, контрасты между тем, что персонаж прячет, тем, что он раскрывает, и истиной обогащают характеристику героев. Кроме того, это великолепный инструмент для повышения напряжения и возбуждения читательского любопытства. Уэйд путешествовал один. Это был преждевременно облысевший пухлый коротышка с лицом цвета непропеченного пирога из дешевого кафетерия и в очках. Так что на вид, будь ему в том выгода, он вполне мог выдавать себя за 50-летнего. Главным его стремлением было выглядеть безобидным и робким. Мы невольно задумываемся, к чему приведет затеянный Уэйтом обман. Поймают ли его на лжи? Персонаж может врать самому себе, не ставя себе цель обманывать других, что-то скрывать от себя, частично или полностью. Писатель Уильям Харрисон, мой первый преподаватель писательского мастерства, как-то выдал умозаключение, которое я запомнила навсегда. Персонаж часто хочет и боится одного и то же. Конфликт в душе персонажа делает его более сложным, интересным и правдоподобным. Герберт Фостер, трудолюбивый дуралей, из воннегутовского рассказа «Портфель Фостера». Он продолжает упорно вкалывать, хотя его инвестиции приносят ему уйму денег. Повествователь, работающий в инвестиционном фонде, никак не может понять, отчего же этот вечно сутулый Фостер терпит такое нудное существование и прикидывается бедняком. «Человек зарабатывает $75 в день на одних акциях, а сам горбатится по вечерам в выходные, чтобы свести концы с концами». Как выясняется, Фостер ведет себя так, чтобы потихоньку проявлять неожиданную для рассказчика сторону своей личности, доставшуюся ему от беспутного отца-джазмена, который больше всего на свете любил низкопробную музыку и кабаки. Фостер работает бухгалтером в бакалейной лавке, но у него есть и вторая работа. Вечером в пятницу, субботу и воскресенье он играет джаз в ресторане. Говард Кэмпбелл, повествователь в «Матери тьме», двойной агент, во время Второй мировой работающий и на Германию, и на США. Вот уж где есть развернуться автору. Такой сложный персонаж, такой конфликт, секретов и обманов выше крыши. Где я, где истина? Контраст на контрасте. Нам рассказывают эту историю, когда Кэмпбелл сидит после войны в израильской тюрьме. Если бы она разворачивалась в то самое время, когда он был двойным агентом, автору волей-неволей пришлось бы опираться на фабулу. Но она рассказывается с задним числом, причем в тюрьме. Поэтому сосредоточена именно на персонаже как таковом. Ему приходится объясняться, признавать свое двуличие, последствия своих действий. На другом конце спектра – создание наивного главного героя, который понятия не имеет об окружающей обстановке или о проблеме, которую надо решить. Такой герой может послужить замечательно естественным инструментом для того, чтобы вовлечь читателя в вашу историю. Именно это постоянно проделывают авторы тех детективов, где главный герой – сыщик. Воннегут часто применяет этот прием. В том же портфеле Фостера как раз такой наивный повествователь расследует загадку капитала Фостера и его трудовых обыкновений. В романе «Колыбель для кошки», как во всяком повествовании, где в центре «Чужак в чужом краю», протагонист странствует, выясняя всевозможные кто, что, когда, где, культуры, мест, людей, и без видимых усилий вовлекает и читателя в это путешествие, полное открытий. Реакции. Степень удачи или неудачи, постигающей героев, выражается рассказчиком завязки или через реакцию персонажей. Если в истории случается что-то, что кажется дурным или хорошим, и это не производит впечатления ни на рассказчика, ни на персонажей, значит, на самом деле ничего особенного не произошло. В романе «Мало не промах» есть момент, когда 12-летнего повествователя только что арестовали за убийство беременной женщины, а его отца избили полицейские. «Взгляни на своего никудышного отца», — сказал он, сам его отец. «Ничтожный я человек. Если он и удивился, увидев меня, то очень удачно это скрыл. Он с таким упоением играл роль беспомощного, никудышнего человека, что, по-моему, даже не заметил, что его собственный сын вымазан чернилами с ног до головы. Он даже не спросил меня, что со мной сделали. А что, если бы на сына не произвели впечатление отцовские слова, и он, сын, не дал бы читателю ни единого намека насчет того, как их трактовать? Что, если бы в этой сцене звучали только реплики отца? «Взгляни на своего никудышнего отца», — сказал он. «Ничтожный я человек». Разумеется, в таком случае вы не осознали бы всей сложности каждого из этих персонажей. А главное, не узнали бы, что сын отлично понимает отцовскую натуру, осознает, что отец пренебрегает его судьбой. Но нам показана реакция сына. А значит, в повествовании действительно что-то произошло. Для проекта «Народной фотографии» стихийно возникшего в манхэттенском районе Сохо как отклик на теракты 11 сентября 2001 года, это Нью-Йорк, демократия в фотографиях. Каждый участник мог подать по два снимка. Их копии развешивали на стенах двух небольших комнат и на тонких проволочках, натянутых поперек этих помещений. Я несколько месяцев волонтерствовала там. Выставка оказалась очень популярной, намного превзойдя ожидания. Тут было великое множество фотографий, запечатлевших то, как люди смотрят. Как они убегают, плачут, как оцепенело стоят на месте, как утешают друг друга. Все это были фотографии людских реакций. В этих комнатах всегда стояла тишина. Люди смотрели на фотографии. А я смотрела на лица людей, смотревших на фотографии. Билли Пилигрим из «Бойни номер 5» не помнит, как выглядел Дрезден после того, как на него сбросили зажигательные бомбы. Этот ад не описан в тексте. В конце концов, он вспоминает другое. Как их охранники, обалдевшие, расстроенные, вернулись на бойню, послужившую убежищем им и пленным, после того, как выглянули наружу и увидели руины, в которые обратился Дрезден после бомбежки. Охранники инстинктивно встали в ряд. Глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов. Их губы беззвучно шевелились. Воннигут дает нам не описание разрушений, а реакцию персонажей на эти разрушения. Эта реакция передает трепет и ужас, лишающий дара речи. Люди явно увидели нечто неописуемое. Как увернуться от придирок? И еще один, пусть и не очень часто применяемый, вариант использования реакций персонажа или повествователя. С помощью таких реакций можно обезвредить потенциальные читательские возражения. К примеру, читатель упомянутого нами рассказа «Адам» мог бы запротестовать. Да ладно, мужик вряд ли будет реагировать на рождение своего седьмого ребенка так же, как на рождение первого. Когда двое отцов пьют в баре возле родильного дома, Суза заявляет нечто подобное. Он говорит Кнехтману, который пребывает в таком восторге от того, что у него появился на свет первенец. «Вот погоди, будет у тебя их семеро, Нетман», — проворчал Суза. «Тогда и поговорим о чудесах». Теперь читатель снова может в полной мере сопереживать точки зрения Кнехтмана. В невероятно популярном, хоть и отвратительно написанном, романе Роберта Джеймса Оллера «Мосты округа Мэдисон», 1992 год, один персонаж говорит: «То, как женщина снимает сапожок, настолько сексуально и притягательно, что у него даже слов нет описать это, как и свою реакцию». «Ну и ладно», — думает читатель, и прощает автору это проявление лености. Меня очень раздражало, что столь паршиво написанный роман так увлек множество читателей. Я даже поручила своим студентам, которых обучала секретам написания художественной прозы, изготовить абзац, где то же самое описывалось бы максимально чувственно. За 5 минут все отлично справились с этим заданием. Эффективность работы доказывалась тем, что когда студенты читали свои описания вслух, у всех присутствующих взволнованно учащалось дыхание. Но Уоллер очень хорошо проделал следующее. Он показал, что если ваш персонаж тем или иным путем излагает возражения, которые могут возникнуть у читателя, то вам, автору, удастся выйти сухим из воды. В таком случае вам, фигурально выражаясь, простят даже убийство. Действие. Персонаж и его поступки вечно приходят в столкновение друг с другом, и в жизни, и в литературе. Характером человека во многом определяется выбор, который он делает. Верное и обратное. Из этого выбора, из этих поступков, вырастает характер. Суть рассказывания историй во взаимодействии неких заданных черт личности и конфликтной ситуации, которая возникает в повествовании, подталкивая персонажа к выбору и поступку, обнажая, меняя, углубляя его характер. В «Матери тьме» одна женщина говорит Говарду Кэмпбеллу, главному герою: «Ты так изменился», на что он отвечает: «Мировые войны меняют людей, иначе для чего же они?» Однажды Хемингуэй посоветовал своей приятельнице Марлен Дитрих: «Никогда не путай движение с действием. И вы не путайте, особенно если пишете художественную прозу. Представьте себе капризного ребенка, который бросился на пол и колотит по нему руками и ногами. Это движение. Или представьте полицейских, которые преследуют грабителей. Это ведь тоже движение, просто более активное. В подлинном действии соединены осознание, когда на персонажа что-то произвело впечатление, и поступок, который совершается на основе этого осознания таким образом, чтобы в жизни персонажей этого и или других что-то изменилось. Как придумывать персонажей? Курт объяснял нам в Айове, что если мы не в состоянии выдумать персонажа, можно взять за основу какую-нибудь кинозвезду. Нам тогда показалось, что в этой рекомендации сквозит какая-то неприятная деловитость. Хотя на самом-то деле за основу персонажа можно взять кого угодно. Когда дело пойдет, ваш герой постепенно будет становиться особенным. И с каждой последующей редакцией текста тоже. Просто это требует усилий. Иногда персонаж действительно словно возникает из воздуха. Или так кажется. Воннегут создал на своем веку несметное множество самых причудливых персонажей и существ. Тут и Шах-брат Пура, духовный владыка 6 миллионов членов секты Калхаури, и гармониумы, и тральфа-мадорцы. Даже машины, такие как Апикак, Гакуби и Мандаракс, обладают у него индивидуальностью. Гармониумы – меркурианские существа из Сирен Титана. Подробнее о них слушай в главе 27 книги Сьюзен МакКоннелл. Сьюзен МакКоннелл упоминает еще каких-то зэк-кокабонос, но нам не удалось отыскать их в корпусе воннегутовских текстов. Гакуби и Мандаракс – компьютеры, выполняющие роль переводчиков-синхронистов в романе «Галапагосы». Как ему это удавалось? Не знаю. Знаю лишь то, что воображение можно развивать, дав себе внутреннее разрешение и занимаясь соответствующими упражнениями. Вполне возможно, что Воннегут постоянно разрешал своему воображению в волю резвиться. Впрочем, у большинства главных героев Воннегута есть реальные прототипы. В его первой, не опубликованной при его жизни повести «Начальная подготовка», один из центральных персонажей – генерал, во многом списан с двоюродного брата отца Воннегута, который в Первую мировую служил капитаном в Радужной дивизии, а потом командовал своей семьей и фермой на армейский манер, как вспоминает Мадж Фейли, одна из близких приятельниц Курта. Радужная дивизия. Имеется в виду 42-я пехотная дивизия, одно из подразделений Национальной гвардии армии США. Когда вышел первый опубликованный роман «Механическое пианино», его коллеги по General Electric активно обсуждали, кто из сотрудников компании послужил прототипом того или иного героя. Многие персонажи в романе стали отражениями знакомых автора, особенно главный герой, описанный в книге «Компания», отражение General Electric. Его бывший студент, писатель Джон Кейси, спросил у Воннегута в одном из ранних интервью: «Уинстон Найлс Румфорд из «Сирен Титана» – это словесный портрет Франклина Делано Рузвельта?» Ответ Воннегута: «Это факт. Рузвельт – ключевая фигура в этой книге. Хотя импульсом к тому, чтобы ее написать, стало желание рассказать о том, кем для меня был ФДР как для молодого человека в годы депрессии, Второй мировой и так далее. Но мой Рузвельт отобрал у меня бразды правления в этой самой книге». Рузвельт занял пост президента США, когда Воннегуту было 10. И оставался на этом посту до тех пор, пока Воннегут не достиг 26-летнего возраста. По словам Курта Воннегута, президент был одной из самых крупных фигур его детства. Как Воннегут сказал Джону Кейси, сходство между персонажем по фамилии Румфорд и Рузвельтом в том, что оба они невероятно сильны, надеются что-то изменить в мире, и у обоих эта надежда несколько детская. Вот цитата из «Сирен Титана». «Он, Румфорд, хотел при помощи великого и незабываемого самоубийства Марса изменить мир к лучшему. Воннегута настойчиво расспрашивали и о других прототипах его персонажей. Однажды он ответил так: „Что ж, возьмем, к примеру, Элиота Розуотера из романа «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер». И в самом деле, существует настолько добрый человек. Только вот он бухгалтер. Работает над винной лавкой и очень беден. Одно время мы с ним трудились в одном и том же офисном здании. И я слышал, как он утешает людей с очень маленьким доходом, называет всех милыми и раздает им не деньги, а любовь и понимание. Я слышал даже, как он дает советы насчет брака. И когда я его об этом спросил, он ответил, что когда человек тебе рассказал, как мало денег он зарабатывает, ему кажется, что он должен рассказать тебе и все прочее. И вот я взял этого милейшего человека и дал ему в своей книге огромные миллионы, чтобы он мог с ними поиграть. Или вот еще. Доктор Феликс Хонекер, рассеянный ученый из «Колыбели для кошки», был карикатурой на доктора Ирвинга Лендмюра, звезду исследовательской лаборатории General Electric. Я знал его. Мой брат был его подчиненным. Он отличался поразительной рассеянностью. Как-то раз он вслух размышлял, что происходит с позвонками черепахи, когда та втягивает голову в панцирь. Позвоночник сжимается или изгибается. Я вставил это в книгу. Однажды он оставил собственной жене чаевые после завтрака. Это я тоже вставил. Но его самым важным вкладом явилась идея льда 9, как я это назвал, особой формы замерзшей воды, которая не тает при комнатной температуре. Он не рассказывал мне об этом, но легенда была известна всей лаборатории задолго до моего прихода в General Electric. Прототипами Билли Пилигрима и других персонажей «Бойни номер 5» стали однополчане Вонигута и его товарищи по плену. О некоторых из них он рассказывает в первой главе, документальной. Гиффорд Бойс Докси, другой военнопленный, сидевший в том же шталаге, штамм-лагерь 4Б, что и Воннигут, свидетельствует, что фрагменты «Бойни номер 5», описывающие исторические события тех дней, невероятно точно соответствуют моим собственным воспоминаниям о том времени. Хотя Воннигут, разумеется, изменил имена и объединил некоторые фигуры в одну. Шталаг. Немецкий «Штамм-лагер». Буквально «главный лагерь». Общее название немецких лагерей для военнопленных из рядового состава во время Второй мировой войны. Шталаг 4Б, «Штамм-лагер 4Б», один из крупнейших концлагерей на территории Германии. В одном из ранних черновиков «Бойни» используется реальное название лагеря, где они содержались. Ночью мы добрались до шталага 4Б, а прототипом воннигутовского Килгора Траута предположительно послужил фантаст Теодор Старджон. Вот слова самого Воннигута. Так сказано даже в его, Старджона, некрологии в «Нью-Йорк Таймс». Меня это привело в такой восторг. Там прямо посреди некролога написано, что он вдохновил Курта Воннигута на создание Килгора Траута. В рассказе «Долгая прогулка в вечность» Воннигут использует как прототип самого себя. Всем, кто хорошо его знал, этот автопортрет представляется вполне точным, по крайней мере, в следующих строках. «Прогуляемся», — сходу предложил он. Вообще-то, Ньют был очень застенчивый, даже с Кэтрин. Свою застенчивость он скрывал за отсутствующим тоном, как будто мысли его витали где-то высоко-высоко. У собеседников складывалось впечатление, что они разговаривают с тайным агентом, находящимся при исполнении некоего важного, благородного и зловещего задания в каких-то далеких краях, и вот ненадолго устроившего себе передышку здесь. Ньют всегда так разговаривал, даже если живо интересовался предметом беседы. В предисловии к книге «Между временем» и «Тимбукту» это сценарий телефильма 1972 года, который стал экранизацией сразу нескольких его рассказов. Воннигут объясняет, почему после погружения в театр и кинематографию вернулся к прозе. я снова стал энтузиастом печатного слова. Теперь я понимаю, что мне и следовало всегда быть таковым. Ведь я хочу служить персонажем во всех своих писаниях. В печатном тексте я отлично могу это проделывать. А вот в фильмах автор всегда куда-то исчезает. Уж не знаю почему. Всем появлявшимся до сих пор экранизациям моих вещей не хватает одного персонажа. Этот персонаж – я. Не то чтобы я был такой уж блистательный персонаж. Я просто хочу сказать, что всегда подстраивал так, чтобы включать самого себя в свои истории. Не знаю, шло ли им это на пользу. И сейчас я уже не могу перестать. Как и большинство романистов, я делаю это исподволь, так что на пленку такого автора не перенесешь. Вне зависимости от того, подстроено это или нет, авторское «я» и множество сторон авторской личности так или иначе проявляются в персонажах, создаваемых автором. Чем больше граней своей личности вы способны понять и отразить, тем больше вы растете, и тем лучше будет ваша художественная проза. Вы, так сказать, повстречаете самого себя на реке.